Глава третья. Так быстро я не бегала даже на академических соревнованиях. Влетела через черный ход в кухню ресторана, расположенного по соседству. Того самого, в котором подают вкуснейшие ореховые пирожные, и которые мы обсуждали с Валли. Промчалась, лавируя между опешившими поварами, вылетела в коридор перед общим залом. Еще один туалет и окно, выходящее на соседнюю улицу. Снова безумный бег на пределе возможностей. Еще один ресторан. Тот, в котором отличный кофе. И снова туалет. Валисса проверила весь маршрут. Мне сейчас оставалось надеяться только на то, что за ней никто не проследил и за эти сутки на окнах не поставили решетки. Очень удачно получилось. Мы часто бывали в центре города и хорошо знали эти два ресторанчика неподалеку от мэрии. И по улицам этим я ездила неоднократно и хорошо их изучила. Спрыгнув с подоконника, огляделась и подбежала к гонщику в черном комбинезоне и закрытом шлеме, сидевшему на мотолете. Поймала на лету комбинезон, который он мне бросил. Мужской, свободный и велик мне, на пару размеров больше. Но это даже хорошо. Длинные брючины прикроют золотистые туфли, а лишний объем позволит незаметно пристроить задранную юбку на талии и косу на спине за воротом. Быстро натянув комбинезон, схватила шлем и нахлобучила его на голову. Как же я сама не подумала про высокую прическу и шпильки? Ведь все продумала, а это упустила. Спасибо, папа. «Гони!» Взлетев на сиденье, обхватила парня за талию и прижалась к его спине. Не знаю, кто из ребят откликнулся на мой призыв, в шлеме не было видно. Но на мою просьбу доставить меня в любой соседний город, в котором есть арка переноса, примчался кто-то из гонщиков. Только они так носятся. Мой навигатор... Лексин так не смог бы. Да и не рискнула я его просить. На него первого упало бы подозрение. Ему даже не писала. Мы пролетели через весь город и приблизились к выезду, когда мотолет начал притормаживать. Что такое? Остановились у старого обветшалого дома в каких-то трущобах на окраине. В любом городе на окраинах всегда есть такие заброшенные строения, которые не снесли лишь по какому-то недоразумению. Открылась обшарпанная дверь, высунулась чья-то голова в непроницаемом шлеме и тут же исчезла. А через несколько секунд неизвестный выкатил на улицу еще один мотолет. И я мысленно присвистнула. Зверь! Даже у меня такого не было. Хотя отец мне почти ни в чем не отказывал. Но это слишком дорогое удовольствие. А водитель, за которого я продолжала цепляться, легонько пихнул меня и указал на новый транспорт. Это мне? Но... Впрочем... Я спрыгнула с мотолета и побежала ко второму гонщику. А он снял с седла сверток и протянул мне. Комбинезон, черный, моего размера. Потратила минуту на то, чтобы сменить один комбез на другой. Мне в руки тут же полетели ботинки. Хм, тоже мой размер. Шлем я менять не стала. Управившись с переодеванием, прижала правую ладонь тыльной стороной к шлему в области губ, потом согнула пальцы. «Спасибо, ребята». Не знаю, как вам, но мне так даже лучше. Значит, ни один менталист не сможет узнать от меня ваши имена, если не при виде боги попадусь. А парни, желая мне удачи, одновременно приложили правые кулаки к левому плечу, а затем сделали движение, словно стряхивают что-то с рукавов, скользнув уже раскрытыми ладонями вдоль руки до локтя. А удача мне, ох, как пригодится. Следующие сутки напоминали бег загнанного Уллиса. Примечание. Уллис – некрупное хищное животное семейства псовых. Обитает на северных территориях обоих материков. Летом имеет серовато-бурую окраску, зимой – белую. Линька происходит два раза в год. Шерсть очень длинная и мягкая, поэтому уллисы ценятся за густой теплый мех, и на них часто устраивают охоту. Хитрые и смышленые, из-за чего название этого вида часто используют как ругательство. Без остановок до соседнего города, арка переноса, прыжок в максимально удаленный город на север, еще перегон на восток, снова прыжок, следующий перегон до ближайшего городка южнее и вновь прыжок на восток. И так бесконечно, путая следы и сдвигаясь южнее с небольшими остановками на перекус. Не знаю, кто мой благодетель, одаривший меня столь мощным транспортом, но низкий ему поклон. В багаже обнаружились внушительный запас кристаллов-аккумуляторов, немного денег, подробная карта империи, бутылка воды и еда. И главное – стимуляторы. Без них я бы не продержалась столько часов неистовой гонки. В одном из городишек купила газету за вчерашний день и грустно усмехнулась, прочитав новости. Вчера в столице с самого утра по неизвестным причинам заблокировали арку переноса. Объяснение от властей не последовало. Кроме того, как говорили, была похищена единственная дочь одного из императорских советников лорда Маркоса Эльбланка, Иржина. За сведения о ее местонахождении причиталась награда. Я даже присвистнула, прочитав сумму. Да на эти деньги я бы сама год жила припеваючи. К ночи второго дня меня уже мелко потряхивало от усталости и недосыпа. И в то же время останавливаться где-нибудь для отдыха я опасалась. Ведь для того, чтобы заночевать в какой-то гостинице, мне придется снять шлем. Не то чтобы это было обязательным условием, но не сними я его, у портье возникнут вопросы и подозрения. Что за темная личность скрывается под непроницаемо черным стеклом? А сниму, велико будет искушение сообщить обо мне куда надо. Слишком большая сумма объявлена в награду за сведения о моем местонахождении. Наверняка уже в каждом более-менее приличном заведении висит мой портрет, вырезанный из газеты. Дураков и бессребреников в империи нет. Когда сил на то, чтобы продолжать гонку, не осталось, я стала поглядывать по сторонам, ища укромную рощицу или небольшой лесок, где можно было бы немного передохнуть. Попался таковой довольно скоро, и, съехав с дороги, я углубилась в него. Глядишь, если повезет, еще и ручей какой-нибудь найду, или родник. Запас воды ведь тоже не мешало бы пополнить, да и умыться. Через некоторое время пришлось слезть с мотолета и вести его вручную между деревьев. Зато мне действительно повезло. Небольшой веселый ручеек обнаружился совершенно неожиданно и несказанно обрадовал. Стянув облегающий и закрывающий все лицо до самых глаз под шлемник, я сначала напилась и наполнила дорожную бутыль. А потом стала остервенело смывать макияж, пытаясь хоть немного взбодриться после умывания холодной водой. Потом потратила какое-то время на то, чтобы вынуть из косы украшающие ее цветочки. Хватит. Пощеголяла свадебными украшениями и довольна. Жаль, переодеться не во что. Ни белья, ни сменной одежды. Так и мчалась все это время в свадебном платье с задранной и уложенной вокруг талии юбкой под комбинезоном. И совсем избавиться от платья не могла. Мало ли, придется по каким-то причинам снять комбинезон. И что? В одном белье оставаться радости мало. А так хоть иллюзия одежды. Ну, свадебное, рваное немного. Но какое-никакое, а платье. Хорошо, хоть фасон комбинезона позволяет регулировать объем выше пояса. Сейчас моя фигура выглядит довольно скверно. Но, с другой стороны, груди не видно. А комбинезон не так уж и облегает. Ведь если были бы подчеркнуты все формы, то в городах, через которые я проезжала транзитом, не удалось бы избежать ненужного внимания представителей мужской части населения. А так я выглядела бесполо. Вполне можно было допустить, что это просто субтильный парень едет на таком дорогом транспорте. Встав, устало потянулась, потом сделала несколько наклонов и приседаний. Тело, за часы, проведенные в седле, задеревенело и плохо слушалось. Все же не привыкла я к таким сумасшедшим нагрузкам. Да и поспать часа три совсем не помешало бы. До Киршаса осталось недалеко, еще немного и... Эх, затеряться бы в нем на какое-то время. Но... Вечно это но. Жить в трущобах я боялась. Не настолько хорошо умела себя защищать, чтобы решиться на такое отчаянное безумство. Для этого как минимум нужно иметь магические способности. Найти работу и жить спокойно, пусть и по поддельным документам, не смогла бы все же по тем же причинам. Меня искали. Как ни крути, а не было у меня выбора. Или постоянно ожидать, что вот-вот меня кто-нибудь опознает, или пытаться укрыться в темной империи. Там я со временем смогу жить даже под своим настоящим именем. А если повезет, то найду работу в каком-то тихом месте и исчезну. Как же обидно! Но кто мог предположить, что мой яростный отпор племяннику императора и пожелание идти к демонам, иначе к нему придет Уллис, так как я за себя не отвечаю, приведет к таким последствиям. Нет, я, конечно, знала, что он редкостный подонок. Репутация у него соответствующая. Но меня передернуло от воспоминания о его блудливой роже. Это же надо! Предложить мне и Валисе поразвлечься втроем. Да еще прилюдно и с описанием всех тех мерзостей, которые он с нами собирался сделать. Откуда мне в тот момент было знать, что он еще и ставки делал? Удастся ему затащить нас обеих в постель или нет? Рассчитывал, что... А, демоны его знают, на что он рассчитывал. На свое родство с императором? И ведь воспользовался же Гурзу позабоченный. Размявшись немного, я вгляделась в окружающую действительность, решая, как бы отдохнуть. Не на голой же земле. Мне еще только застудиться не хватало для полноты счастья. Так что пришлось кривенькой и низкорослой сосенке пожертвовать мне несколько игольчатых лап, из которых я соорудила импровизированное ложе. Маловато лапника, конечно, но жалко эту убогую сосенку совсем уж обламывать. Мне ненадолго, всего пару часов отдохнуть, а ей еще жить и расти. Но задремать я так и не смогла. Не привыкла спать в таких условиях, уж простите. Да и нервы были взвинчены до предела. Полежала, позволяя уставшим мышцам немного расслабиться, а глазам отдохнуть. И, кряхтя, встала. Какой смысл терять время на безуспешные попытки заснуть, если спать из-за лошадиной дозы стимуляторов пока все равно не могу? Остался последний рывок, а уж в Киршасе затаюсь где-нибудь на денек, чтобы поспать и отыскать темного мага. Пригладив волосы, вновь натянула подшлемник и надела шлем. «Помоги мне, Дигна!» Очередной прыжок через арку переноса до города, находящегося максимально близко от Киршаса, прошел без приключений. Просто, как обычно, оплатила магам стоимость перехода, ввела название пункта назначения на терминале и въехала на платформу под аркой. Нет, все же арки переноса – это величайшее изобретение. Если бы не они, приходилось бы по старинке переезжать из одного города в другой. Хотя, благодаря все тем же магам, занимающимся развитием науки и техники, транспорт уже давно не гужевой. Но все равно арки – это очень удобно. Никто ничего не требует, не спрашивает. Платишь наличными или с банковского счета за перенос. Сумма зависит от удаленности конечной точки. И вперед. Как только свет арки погас, показывая, что перенос завершен, я огляделась и съехала с платформы. Итак, через весь город на юг, выехать на трассу, а там всего 2 часа, и я в Киршасе. Городок, в котором я находилась сейчас, разительно отличался от столицы. Удаленная провинция, так что вид соответствующий, да и близость к океану чувствовалась. А еще было жарко. Вроде утро, а солнце припекало уже весьма основательно. И мне в черном комбинезоне и шлеме было не так, чтобы комфортно. Ну да ладно. Под любопытными взглядами немногочисленных прохожих, неспешно идущих по своим делам, я также медленно ехала по улицам. В обычных южных городах я еще ни разу не бывала, только в курортных зонах во время коротких папиных отпусков. Став взрослее, я всегда хотела попутешествовать, останавливаться где-нибудь, осматривать достопримечательности, но всегда было некогда. Учеба, практические занятия, а прошлое лето мы с Валисой работали. Вроде как практика, но оплачиваемая. Именно те средства, что заработала тогда, я и сняла с банковского счета. Проезжая по одной из улиц, увидела бегущего парня. Высокий, худощавый брюнет с длинными волосами, собранными в нечесанные свалявшиеся жгуты. Мода на такие прически появилась не так давно и пришла от орков. Респектабельная молодежь так портить волосы не рисковала, да и опасалась осуждения. К тому же убрать эти жгуты можно, только полностью отрезав. А вот богемная публика, молодежь, бунтующая против чопорности, и последователи движения, идущие за радугой, ходили именно так. Эти бунтари, бросая насиженные места, налегке путешествовали по империи. Их лозунгом было: «Радуга укажет путь, а конца пути нет». Высшим шиком считалось брать с собой минимум вещей, грубо говоря, небольшой рюкзачок с гигиеническими средствами, а все остальное добывалось при необходимости. Где просили подаяние, где напрашивались в гости и на ночлег, где выступали с музыкальными номерами на площадях городов. Вот и этот длинноногий тип, несущийся впереди меня по улице, был типичнейшим представителем идущих за радугой. Неопрятные спутанные жгуты волос, грязная серая майка, черные штаны, высокие ботинки на шнуровке. Проезжая мимо, я оглянулась, чтобы посмотреть ему в лицо. «О, ну надо же! Этот еще и нос проколол!» Вставил в ноздрю сережку-колечко. Сей обычай люди тоже почерпнули у орков. Только у тех это необходимый атрибут шаманов. А у нас, точнее у идущих, просто символ того, что они давно идут и многое познали. Интересный экземпляр. Отвернувшись, я поехала дальше. Затормозив рядом с какой-то уличной торговкой, купила свежую сдобу и бутылку сока, пополнила запас воды. Затем притормозила у лотка с газетами. Интересно же, что пишут о моем исчезновении. Ну что ж, теперь в путь. Киршас ждет. Лавируя по узкой улочке, я продвигалась в искомом направлении. И уже свернув в нужный переулок, услышала хлопки. Ого! Если даже сквозь почти непроницаемый шлем я их слышу, значит, на самом деле это очень громкие звуки. Так... А вот ввязываться в передрягу мне совсем не улыбалось. Я резко затормозила и вгляделась в происходящее. А впереди трое из местной шпаны палили заклинаниями в... И в кого же? Ну и ну, в идущего за радугой. Потлатый идущий пытался спрятаться за выступом на одном из домов. Он тоже чем-то пальнул в местных. Я проследила, как на стене дома расплылось черное пятно. «Ничего себе! Парень, да ты смертник! В Светлой Империи применение в общественных местах темных заклинаний, угрожающих жизни окружающих, карается смертной казнью. Желают бузатеры, могут хоть до смерти забрасывать друг друга светлыми заклинаниями, равно как и сражаться холодным оружием. Смогут убедить суд, что действовали, спасая свою жизнь? Ничего им за это не будет. Но темная магия!» Я покачала головой. «Молодой идиот! Тебе же теперь не жить!» В это время местные затаились, переговариваясь. «Демоны! И что делать? Мне нужно на тот конец переулка. Именно он ведет на улицу, выводящую из города. А если уезжать, то придется еще час кружить по улицам и добираться до других ворот, а потом объезжать городок вокруг. Местные застройщики очень уж намудрили с планировкой улиц. Да еще если учитывать, что город старинный... Нетрудно было понять, так просто из него не выйдешь. Переулок просматривался хорошо, но вот то, что находилось в его конце, совсем не радовало. Похоже, этот парень именно потому и попался, что местная шпана перекрыла единственный в этом районе путь, ведущий к выезду из города. В самом конце переулка, почти на выходе, громоздились пустые деревянные ящики. А кто-то, вероятно, пытавшийся пробраться через них, прислонил к ним старую обшарпанную дверь, снятую с петель. Да уж. Я присмотрелась, пытаясь разобрать, чем заняты трое мужчин. Что-то достали и собирали. Один оглянулся на меня, окинул внимательным взглядом, который мне очень не понравился. Похоже, ему приглянулся мой мотолет. Демоны! Они ведь могут просто оглушить меня магией, и все. «Магического отпора я дать не смогу». «Крагас, поддержи!» Прошептав обращение к Богу, покровительствующему авантюристам и гонщикам, я вцепилась руками в руль и помчалась прямо по переулку в сторону идущего за радугой. Мимо местной банды, перепуганно прыснувшей из-под колес, мимо ящиков у стен, мимо... Нет, не мимо. Не смогла проехать. Я резко затормозила напротив забившегося за выступ идущего и, оглянувшись за свою спину, кивнула. Парень, мгновенно сообразив, что это его единственный шанс унести ноги, запрыгнул в седло и обхватил мою талию. Все это заняло не дольше 2 секунд, но бандиты за спиной уже очухались. Рискуя получить в спину заклинанием, я рванула вперед. «Мама!» Набрав максимальную скорость, направила мотолет на дверь, лежащую на ящиках. Мы, как по трамплину, взлетели вверх, и я тут же включила гоночный режим. Пролетев над ящиками, тяжело упали на землю. Да, гоночный режим не рассчитан на двойной вес, но он хоть немного смягчил прыжок, и то хорошо. Уже на земле я, с трудом удерживая руль непривычно тяжелого мотолета, выровняла машину и перевела дух. Спасибо, Крагос. Прыжки на мотолете я уже делала, и не раз. Но никогда не прыгала с пассажиром, да еще с использованием гоночного режима и такой шаткой конструкции в качестве трамплина. В Меркевале отличный полигон со специально оборудованными горками и трамплинами. И то папа каждый раз за сердце хватался, наблюдая за моими тренировками. Но, как ни странно, не запрещал, только просил быть очень осторожной. Более того, он сам помог мне устроиться в лучший клуб и договорился с самым известным гонщиком столицы, что тот будет учить меня и не даст угробиться. Хотя перед этим отлупил, узнав, что я, ничего не умея, гоняла на мотолете приятеля. Первый и единственный раз в жизни он выдрал меня ремнем так, что я потом 2 дня сидеть не могла. Хотя на тот момент мне уже было 15 лет, и вообще-то пороть такую взрослую девушку как-то не солидно. Папу это не остановило. А вот после этого он устроил меня в мотоклуб. «А-а-а! Ну ты даешь, парень!» Завопил мне в ухо пассажир и хлопнул по плечу, едва не выбив из седла. «Гони!» «Парень?» — я хмыкнула. И мы погнали. Промчавшись до выезда из города, я затормозила и оглянулась через плечо. «Вот спасибо! Ты молодец!» Идущий снова попытался хлопнуть меня по плечу, но я уклонилась. «Вот еще! Потом же синяки останутся!» «Просто чума!» Не отвечая и не поднимая стекло шлема, я кивнула. «Слышь, старик, а ты сейчас куда?» Продолжал мой неожиданный спутник. Я махнула рукой в сторону дороги из города. «О, я с тобой!» «Да, о скромности парню не занимать. Или идущие за радугой все такие?» Я помедлила, а он продолжил. «Да ладно тебе, парень! Мотик у тебя зверь! Давай, подбрось!» Пожав плечами, я сдвинулась с места, набирая скорость. В чем-то он прав. Оставаться ему в городе теперь нельзя. Все равно найдут. А в Киршасе, может, и затеряется. Потерплю уж пару часов. По дороге пассажир мне не мешал, не отвлекал. И, похоже, был занят исключительно тем, что смотрел по сторонам и наслаждался ездой. Снова затормозила я только при въезде в Киршас. Мне нужно было где-то поспать. А этому чудику нужно было сойти. Не могла же я тащить его за собой. «Чума!» — экзальтированно воскликнул парень, когда я остановилась. Но с седла слезать не спешил, и я снова хмыкнула про себя. Вот уж точно, наглость — второе счастье. Снова молча пожала плечами и повернулась к нему в полоборота. «Я Грег». Он с улыбкой протянул мне руку, и я пожала ее. «Ну, и...» «Тебя как звать? Покажись хоть, а то глаз не видно, трудно разговаривать». Помедлив, я подняла стекло шлема. Все равно лицо полностью спрятано под подшлемником. Видны только глаза. «Ух ты! Эльф, что ли?» — удивленно произнес Грег, а я вопросительно приподняла одну бровь. «С чего вдруг такие вопросы? Как я могу быть эльфом, если они все высоченные, а я явно не дотягиваю до роста любого среднестатистического представителя этой расы?» «Нет, не эльф. Просто глаза у тебя...» Он неопределенно повел рукой в воздухе. «Так что, старик, как звать-то тебя?» «Ирж», — глухо ответила я. «Парень так парень. Грег очень удачно ошибся. И разуверять его я не стану. Зачем?» «Спасибо, Ирж. Ты реально мне жизнь спас. Эти отморозки! Что за дикие люди, я не понимаю! Почему у вас такое отношение к идущим за радугой? Дикость какая-то!» Он возмущенно размахивал руками. «У нас? Он меня за местную жительницу того городка принял, что ли? А в империи в целом нормально относятся к идущим. Чудики и чудики, как к ним еще относиться? Так что, Ирж, ты куда сейчас? Я бы с тобой поехал, ты молодца! «Да мне нужно найти кое-кого в Кершасе», — стараясь говорить низким голосом, ответила я. «А потом дальше тронусь». «Да, в Кершасе делать нечего», — он кивнул. «Бывал я тут пару лет назад. Отвратный городишко. Не знаю, куда смотрит свет император». Я покосилась на него, но снова ничего не ответила. «Странный какой-то тип, и оговорки у него подозрительные. Впрочем, что еще ожидать от этих чокнутых идущих?» «А ты потом куда?» — продолжил Грег. «Я бы с тобой поездил, если ты не против. У меня цели нет. Просто болтаюсь, путешествую». «Но...» — я прокашлялась. Говорить низким голосом оказалось трудновато. «После того, как найду нужного мне человека, отправлюсь очень далеко». «Насколько далеко? Я с тобой!» — с воодушевлением воскликнул парень. «Очень далеко», — туманно ответила я. «Если бы я еще сама знала, куда попаду и что буду делать». «Чума! Слушай, Иржик», — переделал мое имя Грег, отчего у меня даже брови взметнулись. «Ты мне определенно нравишься. Предлагаю побрататься». «Что?» — я озадаченно уставилась на него. «А что?» — непонимающе переспросил он. «У вас разве такое не принято?» «Странно». «Нет, ты не думай, я нормальный. Просто путешествую уже второй год. И первый раз попался нормальный, адекватный парень. Да еще такой рисковый. Вы... короче, давай лапу». И как он собирается брататься? Никогда с подобным не сталкивалась. Да и вообще, учитывая ситуацию, я в бегах и собираюсь удрать в темную империю. Этот кадр умудрился подписать себе смертный приговор, прилюдно используя темную магию. Тоже смертник, если поймают. Может, с собой его позвать? Все же не так страшно будет в другом мире. Я же совсем ничего не знаю о темных. А если этот тип владеет их магией, пусть даже одним-двумя заклинаниями, значит, хоть немного, но в теме. К тому же он из идущих. Так какая ему разница? Радуга и на другом материке есть. Я осторожно протянула руку. «Да нет же, Иржик, перчатку-то сними». «Ну...» Разговор мне все больше напоминал какой-то сюр, но перчатку я стянула и протянула ему руку. По ней он вряд ли опознает, что я девушка. Колец нет, ногти я обрезала коротко и лак не наносила. «О-о-о!» — озадаченно протянул Грег. «Такая маленькая рука! Прямо как у девчонки! Даже и не скажешь, что ты такой лихой наездник! Ну да ладно!» Крепко сжав мою ладонь в своей, Грег заговорил речитативом. «Кровью горячей, бегущей по жилам, с неба за нами богами следящими, верою нашей во тьму и во свет, жизнью своей и душой я клянусь, что становлюсь названным братом Иржи, и пусть небо мне будет свидетелем». Я почему-то ждала, что сейчас проявится какой-то магический эффект. Ну, не знаю, молния ударит, или искры полетят, или еще что-то. Не произошло ничего. «А мне что нужно сказать?» — уточнила я с опаской, глядя на наши руки. «То и говори, что принимаешь мою клятву и меня в качестве названного брата». «А мне надо клясться, что я становлюсь твоим... братом?» «Да, хотела бы я знать, как мне удастся им стать». «Да нет же! Ты чего такой дремучий? Повторяй слова клятвы и говори, что принимаешь меня в братья!» — нетерпеливо воскликнул Грег. «Раз я становлюсь твоим братом, то и ты моим. Это же само собой разумеется». «Вот ведь. Ладно. Пусть хоть один брат у меня будет, хотя и чокнутый. По большому счету, он и так мой должник». «Кровью горячей, бегущей по жилам, с неба за нами богами следящими, верою нашей во тьму и во свет, жизнью своей и душой я клянусь, что принимаю в названные братья Грега, и пусть небо мне будет свидетелем». И сразу после моих слов между нашими ладонями неожиданно мелькнули искры, причем странные. Они шли вперемешку, ослепляющие ярко-белые и угольно-черные. «Так, а это еще что?» Я с подозрением уставилась на парня, а тот убрал свою руку и, насвистывая какую-то незатейливую мелодию, стал оглядываться по сторонам. «Грег!» — осторожно позвала я его. «А это что такое сейчас было?» «Где?» И глаза такие невинные-невинные. «Вот здесь!» — кивнула я на его руку. «Почему искры были черными?» «Ах, это! Так я же поклялся светом и тьмой! Вот и...» «Темнишь ты что-то!» — задумчиво произнесла я, а он вздрогнул. «Ладно, поехали. Мне нужно поспать. Я уже 2 суток в пути на стимуляторах. В любой момент их действие закончится, так что я рискую отключиться прямо в седле». «Тогда едем. У меня, если что, денег хватит на 2 суток в гостинице. Ты не думай, что я совсем уж нагло навязался на твою голову», — хмыкнул парень. Я неопределенно повела плечом, опустила забрало и тронулась с места. Последний рывок и баиньки. Устала так, что еще немного и действительно засну прямо на ходу.